Глава 6. До следующего города ехать было неделю. Дни плелись, как наши лошади, и я начала уставать от скуки и однообразных пейзажей. Прошло всего 3 дня после нашего отъезда из Берска, а я уже тосковала по нормальной ванне. Герцог вел себя как обычно и больше не пытался меня поцеловать. Единственное, что радовало, это наши короткие, но интенсивные занятия темной магией. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что скучаю по замку, по его обитателям и мертвым, по полноценным урокам некромантии, а больше всего – по своей лаборатории. Это место так быстро стало мне домом, пришла я в ужас и размышляла над этим, пока мы не прибыли в небольшой хуторок, стоящий посредине леса. Стоило нам только въехать за частокол, как на дорогу высыпали немногочисленные жители хутора. Они смотрели на нас со страхом и любопытством, но не узнавали своего господина. Наконец заговорил староста. «Ваша светлость, рад приветствовать. Мы ждали вас немного позже, но пока вы оставите лошадей и поужинаете, я растоплю баню, и вы сможете помыться с дороги. Потом я устрою вас на ночлег, а делами займемся утром. Я не хотел бы задерживаться тут на ночь», безразлично произнес Хорнревин. «До следующей деревни несколько часов пути, а на улице еще светло. У вас проживают всего 10 семей, поэтому не думаю, что наши дела займут много времени». «Конечно», — явно огорчился староста. «Как скажете, пройдемте в дом». Не успели мы с некромантом слезть с лошади, как откуда-то из задних рядов окружающих нас людей выскочила растрёпанная женщина и бросилась на колени у наших ног. «Господин, не губите! Помогите!» Ее бессвязную речь прерывали горькие рыдания. «Что это? Что случилось?» – недовольно спросил Мурулу старосту, пытавшегося отогнать бедную женщину. «Ничего-ничего. Я прошу прощения. Если бы мы знали заранее, что вы приедете, не выпустили бы несчастную из ее избы». «Мой муж! Он умирает! Вы же маг! Вы можете его вылечить!» С надеждой воскликнула женщина, не вставая с колен. «Я некромант, а не целитель. И даже не лекарь», — скривился темный маг и, оставив рыдающую навзрыд женщину, вслед за старостой направился в избу. Я быстро догнала Мура, и так, чтобы никто не слышал, это поможет избежать лишних разговоров в случае, если он не откажет, зашептала ему на ухо. «Учитель, для меня это прекрасная возможность попрактиковаться. У меня есть зелье. Разрешите мне попробовать помочь. Максимум, что мы потеряем, это немного времени. А в крайнем случае, мы ведь можем остаться тут и до утра». Я изобразила самый умильный просящий вид, и мои глаза стали выразительны, как у кота из мультика «Шрек». «Если там интересный случай, это редкая возможность для меня. А если не будет ничего необычного, я посмотрю и сразу вернусь, и даже наши планы не придется менять». «Хм, да, действительно. Тебе надо практиковаться, хотя бы в применении этих твоих эликсиров», — задумчиво проговорил мужчина. «Ладно, иди, посмотри, что там. Если ничего любопытного, дай какое-нибудь свое зелье и возвращайся. Да и в любом случае возвращайся быстрей. Если нам придется заночевать тут, ты должна предупредить меня об этом заранее». «Спасибо, я скоро». Забывшись от радости, я даже чмокнула шокированного этим моим поступком некроманта в щеку и сразу понеслась к женщине, все еще стоящей на коленях. «Я только ученица герцога Хорнревина, но попробую вам помочь», — с энтузиазмом обратилась я к незнакомке. «Расскажите, что случилось». Женщина с надеждой подняла на меня глаза и поднялась на ноги. «Моего мужа на охоте подрал кабан. Он умирает». Не прекращая плакать, несчастная повела меня к своему дому. «Как давно это произошло?» «Вчера ночью он не вернулся домой. Хотя обычно приходит после полуночи. Я подняла тревогу. Сегодня утром мужики пошли его искать и нашли недалеко от деревни». Женщина провела меня в дом и указала на кровать, стоящую в углу. С первого взгляда я поняла, что все очень плохо. Лежащий мужчина был без сознания, весь в поту, тряпки на животе пропитались кровью. Прикоснувшись к нему, Я сразу почувствовала жар. Мне понадобится много воды. Позовите кого-нибудь из нашей свиты. Они натаскают. Сразу ставьте котелок на огонь. Нужно, чтобы вода кипела. Еще понадобится спирт или любой крепкий алкогольный напиток тоже в большом количестве». Женщина, видимо, впала в ступор и молча смотрела на меня удивленными глазами. «Быстро!» – поторопила я ее. «У тебя 5 минут. Чем дольше задержка, тем меньше шансов, что я смогу ему помочь». Первое, что я сделала, это наложила на тело бытовое заклинание стазиса. К сожалению, на живой организм оно действовало не в полной мере, только немного затормаживая процессы в организме, но не замораживая их полностью. После этого я начала осмотр. Множественные колотые рваные раны, их было немного, и в основном они не представляли большой опасности. Однако ранение на животе... Наверняка задет тонкий кишечник, и надо молить богов, чтобы толстый оказался не тронут. Скорее всего, еще и перитонит брюшной полости. Энергия жизни во мне будто сошла с ума, требуя выпустить ее, излечить страдальца. Но я понимала, что если не удержу ее, лежащий передо мной мужчина жить будет, а я уже точно нет. Поэтому я приложила все силы, чтобы не выпустить ее из себя. Я не собиралась жертвовать жизнью из-за незнакомца. У него еще была возможность выжить, пусть маленькая, но была. Для начала надо сделать разрез и посмотреть, что творится в брюшной полости. «Острый маленький нож», – продолжала давать ей инструкции. «Какой-нибудь зажим или пинцет, и самую тонкую иглу, какую сможете найти в вашей деревне». Благо, женщина действовала быстро, все нужное нашлось. Маленький пацаненок, как выяснилось, сын женщины, сбегал и привел 2 зомби. Одного из них я отправила таскать воду, другого – к некроманту, доложить, что мы точно задержимся до утра, так как случай очень интересный. Что будет с пациентом утром, я не знала. Скорее всего, после операции ему понадобится профессиональный уход, если он выживет, конечно. Но я решила пока об этом не думать. Главное, сейчас есть небольшой шанс спасти раненого, и я им обязательно воспользуюсь. Выгнав всех из комнаты, я занялась приготовлениями. Закинула принесенную иглу и нитки в кипящую воду, думая, что делать с нитками, если придется шить кишечник. Ведь внешний шов можно сделать и обычными, через недельку-другую их удалив. Можно даже не удалять. Многие с остатками живут. Правда, есть риск воспаления. Но если придется зашивать внутренний орган, обычные нитки не подойдут. Нагноение и последующая смерть гарантированы. Нитки. Нитки. Нити. Пульсом билась мысль в моей голове. А что, если попробовать мои нити? Не света или тьмы, конечно, а, например, воды. Я не знала, получится или нет, но идею в мозгу зафиксировала. Пока думала над этим, осмотрела принесенный нож. Он был слишком толстый, плохо заточенный и ржавый, поэтому, немного подумав, я закинула в котелок мой бесценный сай, мысленно уговаривая его потерпеть, объясняя, зачем все это нужно и чего в дальнейшем я от него хочу. «Совсем с ума сошла», – промелькнула у меня неутешительная мысль. Но вместе с тем было ощущение, что я все делаю правильно, поэтому я продолжила задуманное. Тщательно обработала руки и операционное поле местной самогонкой, взяла в руки кинжал. «Боже, я же недоучка!» – неожиданно запаниковала я. «Убрать эмоции!» «Вдох, выдох!» На смену панике пришла привычная уверенность, всегда сопровождавшая меня в операционной. «Разрез!» Смешанный перитонит виден невооруженным глазом. Визуально присутствует гной, кровь и смесь пищевой кашицы с желчью. Значит, поврежден тонкий кишечник, включая брызжейку. Провожу ревизию. Из-за гноя ничего не видно. Но на ощупь определяется воспалительная инфильтрация, которая при пальпации дает ясное ощущение ограниченного уплотнения стенки в окружности раны. Предположительно, десерозирование. Но шить почти вслепую нельзя. Хуже ему уже точно не будет, думаю я, аккуратно зажимаю по противоположным краям кишку и постепенно вываливаю ее в стоящий рядом тазик с теплой водой, отмывая кишку от гноя и остатков ее содержимого, обследую на повреждения. И как он до сих пор не умер с таким количеством гноя? Недоумеваю я. Именно в этот момент появился Мурлус. Мои действия, видимо, привели его в состояние шока, так как он застыл прямо в дверном проеме, с глазами побольше, чем у анимешных героев. Я думала, этого мужчину ничем нельзя удивить. А нет. Зрелище меня, полощущей кишки еще живого человека в тазике, разрисованном миленькими цветочками, явно могло побороться за первое место в топе странностей, имевших место в жизни некроманта. «Дверь закрой», — не отвлекаясь, проговорила я. «Пожалуйста, вопросы потом. И попроси принести еще тазик с теплой водой и добавь туда вытяжку из корня алтея». «Я лучше сам принесу», — сдавленно проговорил некромант. «Боюсь, местные будут немного не готовы к такому зрелищу». Но я уже не обращала на него внимания. Закончив промывание, я обнаружила несколько повреждений тонкой кишки. Толстая, слава богам, была не задета. Взяв иглу, я потянулась внутрь себя. Едва уговорила нить жизни не вылезать, аккуратно достала синенькую и мысленно протянула ее в ушко иглы. Открыла глаза. Получилось. Теперь вопрос. Сработает ли то, что я задумала? «Значит, еще вода», — пробормотал себе под нос, наблюдая за моими действиями вернувшийся герцог. Шила я своей энергетической нитью долго и тщательно. В наличии были разможения краев раны. Раны с неправильными фестончатыми краями, которые я иссекала на необходимом протяжении. «Просто идеальный образец для практики. Можно все потренировать», — удивилась я. Трудность заключалась еще в том, что шила я непосредственно швейной иглой. Иглодержатель мне, к сожалению, не предоставили. Но, как ни странно, это работало. Магическая нить надежно удерживала сведенные края повреждений. Уже ближе к рассвету работа со штопкой внутри тела была закончена. Потом я долго раскладывала петли кишки по местам и зашивала живот. Однако этого было мало. Несмотря на то, что я самым кощунственным образом промыла брюшную полость, перитонит успел перерасти в сепсис. Скорее всего, еще до моего вмешательства. Как решить эту проблему без лекарств? Я не знала. Опять начала рваться энергия жизни. Но я не позволяла ей действовать, так как некромант следил за каждым моим движением. Тут мне пришла в голову идея. Сепсис – это же своего рода отравление, а отравление можно вылечить универсальным противоядием, которое я взяла с собой. Я влила в больного лошадиную дозу, надеясь, что это сработает. После этого я была готова встретиться с родственниками больного. Понимая, что мужчина потерял очень много крови, я надеялась сделать переливание. Чуть успокоившейся женщине я велела подготовить сына, объяснив, что возьму у него немного крови и волью ее мужу, заверив, что мальчику ничего не грозит, а мужчине это поможет выжить. После многих причитаний женщина согласилась. А за всем необходимым для гемотрансфузии герцог без разговоров сходил порталом в замок. По большому счету, перед переливанием надо было определить группу крови отца и сына, чтоб не смешать случайно те, что смешивать нельзя ни в коем случае. Но так как я не знала, как это сделать без оборудования, в очередной раз положилась на удачу. Так шансы 50 на 50. Ведь группу крови дети наследуют, как правило, от одного из родителей. А если гемотрансфузию не сделать, то все предыдущие усилия пойдут на смарку. Вообще я ужасалась себе. По сути, сейчас я проводила опасный эксперимент над живым человеком, оправдывая свои действия тем, что хуже ему уже не будет. В моем мире я никогда бы так не поступила. Но отложив свои моральные терзания, я попросила расстелить мне постель рядом с больным и забылась чутким сном. Проспала я часа 4, постоянно вскакивая для того, чтобы напоить хворающего водой. А когда окончательно встала, обнаружила, что жару мужчины спал. Сказать, что я была удивлена, значит ничего не сказать. «Надо узнать, какие в этом мире боги», — подумала я. «Если жар спал, значит кровь сына мужчине подошла, а противоядие подавило сепсис. Да и мои манипуляции с кишечником, видимо, сильного вреда ему не принесли». В результате крайне тяжелое состояние больного сменилось стабильно тяжелым, но шансы, что мужик выживет, были уже достаточно велики. Я, конечно, молодец, постаралась, но так как много делала на удачу, считала, что даже то, что он пережил эту ночь, иначе как чудом не назовешь. Ко мне подошел серьезный некромант, и смотрел он на меня как-то странно. «Хватит с ним возиться. Пусть теперь жена поет его твоими эликсирами. Пошли. У меня к тебе много вопросов». «Я готова ответить на них, учитель», — произнесла я, смиренно склонив перед ним голову и скрывая нервозность. «Не дай бог он оторвет меня от больного и решит уезжать. А еще меня тревожило. Как герцог воспримет мои объяснения относительно методов моего лечения? Благо, жизнь я не использовала, и он об этом знает. Ведь почти все время сидел рядом, контролируя меня». «Тогда рассказывай, что это была за практика шитья и рукоделия?» Некромант неожиданно развеселился, видимо, вспомнив мой вчерашний видок. «Понимаешь, еще в замке, работая над телом Вилы, я подумала, мы зашиваем трупы, чтобы сохранить внутри бальзамирующий состав. Так почему бы не зашить рану больного человека, чтобы сохранить кровь и функции внутренних органов? Я очень старалась не сыпать специфическими для этого мира терминами, поэтому мои объяснения выглядели как-то глупо. Просто живому мало зашить внешнюю оболочку, требуха ведь тоже необходима для жизни. А значит, надо сначала разрезать кожу и мясо, добраться до органа, зашить его, ну а после еще и место разреза. Короче, мне давно хотелось поэкспериментировать, а тут такой случай». «А кишки ему ты зачем мыла?» «Ну так из них пища вывалилась, и гноиться все начало. Вот я и промыла их в воде с противовоспалительным. Не оставлять же их так. Я уже поняла, что грозы не будет, и говорила смело». «А больше ты мне ничего не хочешь рассказать? Например, что за ниточка такая чудесная у тебя была?» Мужчина смотрел на меня без злости, даже улыбался, но я чувствовала его настороженность. «Так я подумала, что обычные нитки внутри тела гнить будут. Не делай это», — продолжила я говорить полуправду. А когда уже почти в панику впала, не зная, что предпринять, синенькая ниточка будто сама из меня запросилась. «Ясно. Могу тебя обрадовать. Кроме тьмы в тебе есть еще и стихия воды. Я подумаю, может, найду тебе учителя по лекарскому делу. Учитывая твои интересные идеи, думаю, это не будет лишним. Но запомни, тьма всегда должна быть на первом месте. Она будет твоим профилирующим даром». «Конечно, я смерть больше всего люблю. Ведь не было бы моей работы с зомби, и идея такая не появилась бы, и вода во мне не проснулась бы так быстро. Кстати, о стихиях. Давно надо устроить тебе испытания на остальные. Мое упущение. Готовься. Как приедем, сразу проведу». «Всегда готова», — ответила я известным в моем мире пионерским лозунгом и аккуратно попросила. «Морлус, мы можем остаться еще на пару дней в этом месте. Мне бы за больным присмотреть». «Что? Ты не сиделка. Ты моя воспитанница. Тебя не должна волновать жизнь какого-то безродного охотника», — неожиданно вспылил герцог. «Так не о нем же волнуюсь», — решила немного схитрить я. «За свой эксперимент переживаю. Интересно знать, сработала моя идея или нет. Ты же над своими опытами в лаборатории подолгу наблюдаешь, а у меня тут работа только начата». «Ну, раз так», — задумался Мор. «Хорошо, опыты бросать нельзя. Тем более твой может оказаться очень полезным. Я даю тебе 3 дня на завершение. Больше я ждать не буду». Отпущенные мне 3 дня пролетели незаметно. Я ухаживала за больным, который уже на 2-й день пришел в себя и уверенно шел на поправку. Обрадовала его специальной диетой. И если этап номер 0А, который контролировала я лично, он перенес стоически, то узнав, что минимум несколько месяцев ему показано специальное питание по диетам от номер 1А до 4В, по которым я расписала ему меню, взвыл. А после моих слов, что, возможно, и в дальнейшем придется ограничивать себя в некоторых продуктах, чуть не заплакал. Однако после подробного рассказа о приключениях его тонкой кишки в тазике, присмирел и в сотый раз поблагодарил. В день отъезда мы расставались со всеми жителями хутора как с семьей. Некоторые, провожая меня, даже слезу пустили. Кроме того, каждый посчитал своим долгом что-нибудь подарить мне на память, в результате чего я обзавелась кучей бесполезных предметов. Мой отказ от подарка обидел бы дарителя, а выбросить рука не поднималась. Поэтому в дорогу мы отправились чуть более нагруженные, чем прежде. До второго города мы добрались без происшествий. Он был очень похож на тот, который мы посетили первым, разве что был немного больше и чуть богаче. Остановились мы опять у градоправителя, во дворце, похожем на Берский, словно брат-близнец. Уставшая с дороги, первый день в городе я полностью посвятила ничего не деланию, только отмокала в ванне и отсыпалась. А утро второго дня началось для меня очередным табуном слуг, целый день готовивших меня к балу. В этот раз я остановила свой выбор на нежном персиковом платье из легкого шелка, которое мне очень шло. Образ дополнили спадающие на спину локоны, несколько прядей из них были закреплены на затылке, чтобы волосы не падали на лицо, а одна маленькая прядь кокетливо завивалась у щеки. Нюдовый макияж завершал это великолепие. Если на прошлом приеме я выглядела соблазнительницей, то этот образ подчеркивал мою еще немного детскую хрупкость, создавая иллюзию невинности. Герцог, как всегда, пришел заранее и, окинув меня восхищенным взглядом, вручил бархатную коробку приличного размера. В ней оказалась прекрасная малая парюра, состоящая из небольшой диадемы с гладким нижним и зубчатым верхним краем, сережек-гвоздиков и колье. Все украшения были выполнены из белого золота с бриллиантами, составлявшими узор из бабочек и цветов. Комплект выглядел очень изящно и идеально подходил под мой нынешний образ. «Нравится?» – Мурулус посмотрел в мои сияющие восхищением глаза. «Это подарок. Я выбирал его специально для себя». «Спасибо». Несмотря на то, что я считалась приемной дочерью некроманта, я пребывала в сомнениях, стоит ли принимать такой дорогостоящий презент. Еще с прошлой жизни я знала, что чем дороже подарок, тем больше потом попросят взамен. Мур заметил мое замешательство. «Даже не думай отказываться», — сказал он. «Давно пора начать обзаводиться собственными украшениями. Ты воспитанница герцога, тебе это положено по статусу». «Спасибо», — еще раз поблагодарила я, продолжая думать о возможном подвохе. Вскоре начался прием, почти ничем не отличающийся от прошлого. Те же традиционные танцы, знакомство с мэром и верхушкой города. Мэром и тут оказался маг-ученик Хорнрейвена, выходец из обычной крестьянской семьи, как и Берск. У меня создалось впечатление, что Мор специально вырастил учеников, чтобы иметь доверенных людей на таких важных должностях. Ведь, попав из грязи в князи, ученики были не просто благодарны своему учителю, казалось, они его боготворят. Со стороны герцога это был умный ход. Обычно такие люди готовы на многое ради своего благодетеля. На этот раз я специально пыталась следить за некромантом и мэром, надеясь подслушать еще какой-нибудь интересный разговор. К сожалению, мне это не удалось. В какой-то момент герцог ненадолго пропал, а вернувшись, больше не отходил от меня, ухаживая и приглашая на танцы. Как и в прошлый раз, я была сопровождена им в свои покои, но сегодня обошлось без страстного поцелуя. Однако я решила все же немного пофлиртовать, чтоб не забывал, что я все же девушка, и поощрить его за подарок. Поэтому после многословного, с хлопанием ресницами и невинными взглядами восхищения подаренными им украшениями, я быстро чмокнула темного мага в губы, а потом не менее быстро скрылась в своей комнате. Утро нового дня началось приходом герцога. Забежав ко мне в спальню и взглянув на мою сонную физиономию, он хмыкнул. «Спросонья, ты так же прекрасна», и дал мне 10 минут на сборы, сказав, что есть разговор, а он опаздывает. Я не стала испытывать терпение некроманта. Быстро умылась и, надев первое попавшееся платье, вышла в гостиную, где он меня ожидал. «Это тебе», — указал мужчина на приличных размеров мешочек, лежавший на столе. «Тут 500 золотых. Все с собой не бери. Большую часть оставь здесь. Меня не будет целый день». «Куда не брать? Зачем мне вообще столько денег?» — не поняла я. «За городом проходит ярмарка. Я тебе разве не говорил? Она большая. Этот город стоит почти на самой границе моих земель, и это единственное место, куда пускают всех, а потому сюда съезжаются не только купцы, но и покупатели со всего королевства. Помнишь, я говорил тебе, что к твоему ножу должна быть пара? Я думаю, ты найдешь ее здесь. По крайней мере, это самое вероятное место, ведь мы почти закончили наше путешествие, поэтому больше ему теоретически неоткуда взяться. Сегодня ты идешь на ярмарку и ищешь его. Слушай внимательно, Мир. Наверняка оружие будет звать тебя. Я буду очень занят сегодня, поэтому сразу оставляю тебе деньги. Ведь если тебе попадется хоть немного понимающий торговец, он вряд ли продаст тебе темное эльфийское орудие меньше, чем за эту сумму. Бери с собой 100 золотых. Если не хватит, приведешь купца сюда и совершишь сделку здесь. Если не хватит того, что я дал, перенеси покупку на завтра. Я сам поторгуюсь и потом достану необходимую сумму. Все ясно? Да, учитель. Я очень обрадовалась перспективе такого нужного приобретения. Если клинок тут, я его найду. И еще. Помнится, на прошлой ярмарке ты купила только дешевый гребешок и ножик. Я понимаю, ты росла в бедности и не привыкла тратить деньги. Будешь учиться. Ты моя воспитанница, тебе по статусу положено. Непонятно, почему распалился темный маг. Что-то слишком часто стало звучать от него эта фраза. Задание тебе на сегодня – потратить не менее 50 золотых, не считая покупки оружия. Тут не деревня, должна найти куда. Хорошо. Я не поняла, шутит он или говорит всерьез, но решила показать ему, как умеют транжирить деньги русские девушки. Если бы в прошлой жизни мне кто-нибудь дал кредитку с очень крупной суммой, я потратила бы все за полчаса. В таком боевом настроении я отправилась на ярмарку. Она разительно отличалась от виденных мной ранее, была просто огромна и занимала целое поле за городом. Глаза разбегались от обилия всевозможных товаров, но начать я решила с оружейных рядов, где и провела полдня. Я тщательно осматривала каждый прилавок, прислушивалась к своим ощущениям и даже иногда принюхивалась непонятно зачем. К сожалению, все было напрасно. Пару своему ножу я так и не нашла. Зато купила набор симпатичных посеребрённых с красивым черным узором игл для метания. Мне вспомнились японские гейши и их канзаси для прически. Метать предметы я не умела, но подумала, что вытащить такую штуку из волос можно моментально, а метать, в общем-то, и не обязательно. Достаточно просто ткнуть куда-нибудь, например, в горло или глаз, хотя бы шанс убежать будет. Немного расстроенная, я направилась бесцельно бродить по рынку, надеясь присмотреть себе что-то еще, ведь мне было приказано потратить не менее 50 золотых. В какой-то момент мне показалось, что это нереально, но задание надо было выполнить, ведь если герцог не шутил, за ослушанием последует наказание. Не заметив как, я добрела до рядов, где торговали различными животными. Живность я всегда любила и начала раздумывать, как герцог отнесется к щенку. Размышляя, выкинет он собачку на улицу одну или вместе со мной, и стоит ли вообще делать такую покупку, я добрела до площади, на которой собралось множество народа. Подумав, что тут планируется нечто интересное, я решила остаться и посмотреть. Оказалось, что здесь скоро начнется аукцион лучших лошадей, представленных на ярмарке. Покупать себе новое средство передвижения я не планировала, но захотелось посмотреть, какие они лучшие. В ожидании я купила у бродящего тут же торговца булку с колбасой. В этом мире уже придумали хот-дог. Не успела перекусить, как началось действие. Высокий симпатичный мужчина с немного заостренными ушами вывел на импровизированную сцену высокую тонконогую кобылку ослепительно-белого цвета. «Эльфийская!» – в восхищении выдохнул кто-то. А я подумала, расслушать эльфийское, неужели и продавец той же расы? Как-то не так я представляла себе представителей ушастых. Видимо, я высказала свои сомнения вслух, так как стоявшая рядом женщина объяснила мне, что продавец, скорее всего, полуэльф. Ведь чистокровные эльфы такие красивые, глаз не отвести. И действительно, чистокровная кобыла восхищала больше, чем ее нечистокровный соотечественник. Пока я размышляла об этом, за кобылку разгорелся настоящий торг. Я даже думала поучаствовать, ведь деньги потратить все равно надо, а лошадка хороша. Но когда ставки перевалили за обозначенные герцогом 50 золотых, отказалась от этой идеи. Это была бы дорогая, но совсем ненужная мне покупка. В итоге эльфийку продали за 100 полновесных золотых кругляшек. Далее последовали предложения других купцов. Каких только коней не выставляли. Верховых, упряжных, тяжеловесов. Были гномьи, выносливые и низкорослые, похожие на своих хозяев-крепыши. Пара эльфийских быстроногих. И даже один темный эльфийский представитель затесался. Вот вывели очередного коня, полностью вороной, с истинно черной гривой, перекатывающимися под шерстью стальными мускулами, он был выше обычных лошадей. Сначала я подумала, что он тоже темный эльфийский, однако, как быстро выяснилось, ошиблась. Вдруг конь посмотрел прямо на меня своими огромными влажными глазами. Его взгляд выражал одновременно удивление, надежду, упрямство, ум и силу. Так много было в этом взоре, что я даже потрясла головой, пытаясь избавиться от наваждения. Казалось, на меня смотрит не животное, а кто-то мудрый и разумный. «Прекрасный представитель уникальной породы», — начал представлять свой товар продавец, единственный в своем роде. «Конфискован у мага, прибывшего из чудесной страны, ставки начинаются с 10 монет золотом». «Ставки начинаются с 10 монет золотом». Под пристальным взглядом коня я вступила в торг. «Вот заливает же. Нет в проклятых болотах магов. А за ними вообще неизвестно что. Оттуда никто не возвращался», — думала я, но тем не менее продолжала увлеченно торговаться. Когда ставки дошли до 70 золотых, я посмотрела на коня извиняющимся взглядом. С собой у меня оставалось всего 85. Торг не думал заканчиваться, а это значит, что скоро я не смогу побить ставку. И в этот момент конь взбрыкнул, встал на дыбы, вырвав повод из рук купца, и заметался. Толпа в испуге шарахнулась, большая часть потенциальных покупателей начали отменять ставки. «Да он же буйный, необъезженный, бешеный, обман!» раздавались крики со всех сторон. Спустя несколько минут жеребца с трудом поймали. Торг начали заново, однако желающих стало значительно меньше. Когда я сделала ставку в 50 золотых, последний претендент сдался со словами. «На кой он себе? Не справишься ведь с ним?» Я сама не знала, зачем мне этот конь и как с ним обращаться, но мой внутренний голос уверенно сказал «берем», и я больше не сомневалась. Расплатившись, взяла коня под узцы, думая, как буду его транспортировать, если он начнет упираться. Но он, как ни странно, спокойно дошел со мной до самого дворца. Там я завела жеребца в конюшню и, преодолев сопротивление конюха, лично почистила свое приобретение, расчесала его и насыпала ему свежее зерно, от которого жеребец презрительно отвернулся. Дальше начались непонятные действия с его стороны. Он тянулся к моему поясу, даже скорее к кинжалу, как мне показалось, и храпел, когда я от него отстранялась. Создавалось ощущение, что он очень хочет, чтобы я что-то сделала. Но я так и не поняла, что. В итоге он тяжело вздохнул, почти как человек, словно говоря «вот глупая», и положил мне на плечо голову, которую я с радостью начала гладить. Я долго разговаривала с ним ни о чем, а потом спохватилась. «Тебя же надо как-то назвать. Или у тебя уже было имя?» Конь неопределенно заржал, а я в очередной раз в этом мире начала сомневаться в своем рассудке. Что-то много я разговариваю с теми, кто не может ответить. Сначала моя магия, потом Сай, теперь вот конь. Но поразмыслив, я пришла к заключению, что если и сошла с ума, то этого уже никак не изменить, а значит, буду делать, что хочу. До сих пор моя шизофрения никому вреда не принесла, а мне только помогала. «Давай я буду называть тебе разные клички, а ты как-нибудь дай мне знать, какая тебе понравится. Хорошо?» Жеребец активно закивал головой, чем произвел на меня впечатление. «Ворон? Уголек?» – начала я с самых примитивных вариантов. Спустя почти час я впала в отчаяние. «Тринидад? Пафнурий, Махмуд Ахмадинеджад? Варианты кончились, а конь по-прежнему не желал соглашаться ни с одним из них. Я чувствовала себя полной дурой, а стоило мне категорично заявить «будешь Блэком», как вредная четвероногая легонько легнула меня копытом так, что я протаранила стенку соседнего стойла. После этого я смиренно продолжила перечисление всех имен, которые могла вспомнить, но подходящее по-прежнему не находилось. При этом конь не выпускал меня из конюшни и, периодически фыркая, тянулся к моему кинжалу. Если честно, я уже начала беспокоиться, что он с ним хочет сделать. Спасение пришло откуда не ждали. В стойло заглянул герцог. «Ты что здесь забыла? Я жду отчет о твоих покупках». «Вот моя основная покупка», — указала я на насторожившегося жеребца. «Имя ему выбираю». «Хм, хороший экземпляр». Некромант обошел коня со всех сторон. «Сколько за него отдала?» 50 золотых. Немного замявшись, я призналась. «Правда, я еще за 15 шпильки для волос купила. Потом тебе покажу». «Бог с ними, со шпильками». Мужчина продолжал разглядывать животное. «Для такого коня совсем недорого. Хорошее приобретение. Только будь аккуратна. Мало ли, вдруг он с норовом. Да и вообще, что-то меня в нем смущает. Но никак не пойму, что». «Да, характер у него вредный. С этим я уже столкнулась. Но все равно дальше хочу ехать на нем». «Как скажешь». Безучастно пожал плечами темный маг. «Давай быстро ужинать и спать. Завтра рано выезжаем. Нам осталось немного, только проверить щит вдоль одной из границ, и можно возвращаться». Не переча герцогу, я быстро попрощалась с конем и вернулась во дворец. До вечера тренировалась со своим кинжалом, а потом долго натирала его специальным маслом, при этом разговаривая с ним. У меня было чувство, что он меня понимает. Впрочем, как и остальные мои безмолвные друзья. Магия и конь. И вот мы снова в пути. В этот раз нам практически не попадались поселения людей, поэтому почти без остановок мы ехали прямо к границе. Герцог говорил, что по периметру его владения установлен щит, который без разрешения никто не может преодолеть, а следовательно и попасть на территорию герцогства. Сейчас мы ехали проверить его и обновить заклинание. Некромант брал меня в помощницы, поэтому рассказал, как устроена защита, и объяснил, как ее чинить. Оказалось, чары наложены на равноудаленные друг от друга каменные столбы, каждый из которых представляет собой своеобразный артефакт. Излучаемая ими энергия переплетается и образует над герцогством защитный купол. За счет того, что заклинания наложены на амулеты, подпитки они не требуют, хотя я даже представить не могла, сколько сил и времени было изначально потрачено на создание такой защиты. Мы еще не доехали до границы, когда я увидела будто стену из сжатого воздуха, по которой пошла рябь. Такой эффект бывает иногда при сильной жаре. Однако, посмотрев магическим зрением, я увидела плотный туман из тьмы. Это еще больше поразило мое воображение. «Как?» – вертелся в голове вопрос. «Как такое может создать обычный человек?» Темный маг в тайны сотворения вдаваться не пожелал, а велел тщательно осматривать столбы и плетение на них. Сначала это казалось мне легким и увлекательным, но спустя 4 часа и десяток столбов, когда от напряжения разболелись глаза и голова, эта задача стала казаться мне почти невыполнимой. Так что последние дни нашего путешествия стали для меня самыми тяжелыми. Когда мы уже практически закончили и сделали последний привал, Морлус неожиданно насторожился. «Прорыв границы», — напряженно сказал он. «Быстро собираемся. Я открою портал. Будьте готовы ко всему», — обратился он скорее к отряду умертвей, нежели ко мне. Сборы заняли всего несколько минут, а вот открытие портала затянулось. Сначала некромант выжег ровный круг травы на поляне, а потом стал чертить что-то похожее на пентаграмму. Когда я поинтересовалась, зачем она, он объяснил, что если проведет такое количество народа через обычный портал, то останется почти без сил, а они еще могут понадобиться, ведь неизвестно, из-за чего произошел прорыв. С пентаграммой же энергии на переход потребуется намного меньше, хоть и рисуется она достаточно долго. Наконец маг закончил чертить и прочитал заклинание. На поляне появилось непривычное темное облако, а возникла из ниоткуда арка, в которой плескалась тьма. Мне было интересно ее рассмотреть, но герцог не позволил, быстро отправив нас в портал. Выйдя из портала, мы сразу увидели в щите дыру, через которую спокойно мог пройти человек. Наши воины тут же занялись поиском следов нарушителей. Сильно стараться им не пришлось. Небольшая полянка вся была истоптана. Мор тем временем рассматривал магический фон. «Над взломом поработал темный», – задумчиво проговорил он. «Что странно, он пытался восстановить за собой защиту». «Тут прошло не менее 10 человек», – уверенно проговорил командир у мертвей. «Скорее всего, даже чуть больше». «Хм, для нападения на герцогство маловато. Да и какой смысл чинить за собой щит?» Темный маг был явно обескуражен. «Неужели нелегальные беженцы?» Недолго подумав, Мор все же принял решение на всякий случай двигаться скрытно по следам. Быстро восстановив защиту границы, мы, не торопясь, отправились в лес за нарушителями. Герцог сплел для себя и отряда чары отвода глаз и неслышимости, попутно объяснив мне, как это делается, чтобы я позаботилась о себе сама. Как ни странно, эти заклинания даже высшего, возможного для них 6-го уровня, были не очень сложными и дались мне с первого раза. Дополнительно некромантам были установлены и защитные чары. Держать заклинание пришлось недолго. Уже через 10 минут мы подобрались к небольшой полянке, на которой кипел ожесточенный бой. Отряд из 10 человек под защитой мага нападал на высокого стройного мужчину, который отличался длинными заостренными ушами с большим количеством колечек, яркими янтарными глазами, светлыми почти белыми волосами, заплетенными во множество косичек, и очень смуглой кожей. Он явно не справлялся с нападающими, его разорванная рубашка была залита кровью. Видимо, он успел пропустить несколько ударов. Судя по всему, бой длился долго, мужчина явно устал. Я уже хотела кинуться ему на помощь, когда герцог взмахом руки остановил наш отряд в прилегавших к поляне кустах. В этот момент один из атакующих поразил несчастного мечом в область шеи, рассекая артерию. На этом наблюдаемая нами схватка закончилась. «Вот и твоя практика боевой некромантии пожаловала», — тихо прошептал мне учитель. «Берешь на себя мага, у мертвия справятся с воинами». «Но как?» – запаниковала я. «Я не справлюсь. Он явно обученный маг». «Да, но ты сильнее. Он использует заклятие не выше 5-го уровня. И он явно не боевой маг. Посмотри на его пивное пузо. У боевиков такого не бывает. Наверное, сидит, штаны протирает, а практикуется только по мелочам. К тому же он устал после схватки. У тебя явное преимущество. Я верю в тебя. Только не убивай его. Он нужен мне живым». «Но он опытнее». «Глупости», – недовольно проговорил мастер. «Я не собираюсь с тобой спорить. Сегодня у меня появится новый маг для экспериментов. Это будет либо он, либо ты. Начнешь по моей команде». Ничего больше не говоря, герцог снял чары отвода глаз и выехал на поляну. Мне с зомби-воинами пришлось последовать за ним. «Так-так-так. Давненько мне не попадались нарушители границ», — громко проговорил Морулус, обращая на себя внимание присутствующих на поляне. «Добрый день, ваша светлость», — выступил ему навстречу маг. «Прошу прощения за это недоразумение. Нарушители не мы, а вон тот темный эльф», — объяснил мужчина, указывая на мертвого соперника. «А мы только преследовали его. Сейчас мы заберем свою законную добычу и сразу покинем ваши владения». «Это вряд ли». Губы Мора изогнулись в фирменной жестокой ухмылке. «Меня не интересуют причины, по которым вы оказались здесь. Кто приступил к границе герцогства без моего ведома, является преступником. Убить всех, кроме мага». Я заранее подготовилась, поэтому как только прозвучал приказ герцога, сразу кинула колбочку с взрывчатым зельем, пытаясь попасть не в самого мага, а недалеко от него. Так я его точно не убью, а шанс оглушить есть. Если не получится, то хоть у мертвия нашим немного помогу, Стоящих рядом воинов точно заденет. Взрыв получился знатный. Противников разметало по поляне. Однако маг успел таки выставить перед собой щит. Недолго думая, отправила в него не очень сильные вал тьмы, надеясь, что он сможет и щит пробить, и оглушить противника. Но, к сожалению, защита чужака выстояла. Я поняла, что передо мной стоит очень сложная задача, ведь я не могу использовать сильные заклинания, чтобы случайно не убить противника, который, кстати говоря, сейчас долбит по моему щиту хоть и не очень сильными, но совершенно мне незнакомыми заклинаниями воздуха. В том, что мой щит он не уничтожит, я убедилась достаточно быстро, ведь я уже ставила почти 7-й уровень, который заклинаниями 5-го, максимального из тех, что использовал маг, пробить почти невозможно, а сил держать его мне хватит надолго. Зомби к этому времени уже закончили с остальным отрядом и теперь вместе с герцогом внимательно наблюдали за моими действиями. Я решила использовать плеть. Даже будучи самого высокого уровня, она не сможет нанести большой урон. Однако, увы, мой противник предпочитал от нее уклоняться, а немногие удары, все же попавшие в его щит, он выдержал, хотя и с видимым трудом. Надо было что-то решать. Маг явно устал. С него градом лил пот, но и я, не привыкшая к схваткам, была не в лучшем состоянии. И тут у меня возникла идея. Защита у мага, конечно, хорошая, но направлена в основном на отражение магических ударов. Не сомневаюсь, что и от удара обычным кинжалом она сможет его защитить. Но вот от моего – вряд ли. Главное теперь – подобраться к магу на расстояние удара. Я выпустила совсем простенькое заклинание «Рой», конечно же, тьмы. Это маленькие сгустки энергии, похожие на пчел. Жалят они не сильно, нанося совсем небольшие, но множественные повреждения. Однако сейчас у меня была другая задача. Накинувшись на щит противника, мой рой, конечно, не смог его пробить, зато, пытаясь прорваться за защиту, облепил его со всех сторон, лишая мага обзора. Воспользовавшись моментом, я подскочила к сопернику, моментально вытащив сай. Мне достаточно нанести одну царапину, а дальше сработает парализующий яд, которым я заранее обработала клинок. Конечно, если на обычных людей средство действовало бы несколько часов, то маг нейтрализует его за пару минут. Но мне этого должно хватить. Мой кинжал легко преодолел защиту, воткнувшись мужчине в плечо. Спустя секунду маг рухнул. В парализованном состоянии он не мог задействовать чары, поэтому и щит его сразу развеялся. В завершение я усыпила мага простым бытовым заклинанием. «Очень плохо», – сухо проговорил учитель. «По большому счету, ты выполнила задание за счет зелья, а не с помощью темной магии. Но вы не ставили никаких ограничений. Я расстроилась. Только что победила первого в своей жизни настоящего мага, а мастер недоволен». «За смекалку хвалю», – быстро исправился темный маг. После схватки, как оказалось, все знают, что делать. Зомби-воины осматривали тела, забирая амулеты поверженных. Морлус начал чертить портал, чтобы переправить тела убитых в замок, где из них будут созданы новые умертвия. А перед этим он отправил куда-то обычным порталом спящего мага. Лишь я не знала, чем себя занять, а потому решила рассмотреть мертвого темного эльфа. Стоило мне приблизиться к нему, как у меня сжались все внутренности. Я услышала зов, как от своего сая. Подойдя ближе, я увидела в руках мертвеца кинжал, очень похожий на мой, и странного вида меч, даже правильнее будет сказать катану. Однако зов исходил не от них. «Мор!» – возбужденно позвала я. «Я слышу зов, но не могу найти нужное оружие». Подошедший некромант внимательно осмотрел эльфа и его клинки и отдал команду зомби обшарить все кусты. «Не понимаю, откуда у темного может быть пара к твоему оружию?» «Но ничего, поднимем его и узнаем». Мужчина явно был доволен. «Учитель, пожалуйста, отдайте мне дроу». Я не столько хотела себе еще одно умертвие, сколько было интересно произвести вскрытие и узнать, чем их строение отличается от строения человека. Да и просто было жаль отдавать это прекрасное создание в руки темного мага. «Я сделаю из него учителя для себя Ведь у него похожее оружие. Он же сможет им пользоваться, будучи умертвием?» «Смочь-то он сможет. И ты права. Он будет лучшим учителем». Некромант явно раздумывал над моей просьбой. «Но слишком редко попадаются мертвые темные эльфы. Я мог бы найти ему лучшее применение». «Пожалуйста. Я сделаю его идеально. Обещаю вам. Заодно проведу исследование его организма. Не отступала я. Я только что сдала вам практику, как вы выразились. Сделайте мне подарок. Он научит меня тому, что знает, а потом заберете его себе». «Хорошо», — принял решение учитель. «Но с условием. У тебя слишком мало опыта в создании зомби, поэтому сначала ты сдашь мне своеобразный практический экзамен по этому предмету». «Конечно, согласна», — обрадовалась я. «Подожди, сначала дослушай. Я отдам тебе одного воина из убитых сегодня. Ты должна будешь сделать из него качественное умертвие. Но не просто умертвие. Я хочу, чтобы ты с ним поработала. Модифицировала и сделала более крепким, нежели он был при жизни. Как ты это будешь делать, меня не волнует. Но я жду очевидного результата. На время твоей работы я погружу тело Дроу в стазис. Обещаю, оно будет выглядеть точно так же, как и сейчас». «Хорошо», – неуверенно согласилась я, решив обдумать этот вопрос позднее. В этот самый момент из кустов выбрался командир зомби и принес узелок да перевязь с мечом. И я сразу почувствовала, что именно это оружие мне и нужно. Клинок был прекрасен. Темное примерно 80-сантиметровое лезвие, рукоять длиной примерно сантиметров 30 и обмотана той же кожей, что и на моем кинжале. По виду я бы характеризовала его как тати, японский длинный меч. Единственное, что он был для меня немного великоват. Катана убитого эльфа была короче и подошла бы мне больше. Но герцог объяснил, что пары нельзя разбивать, так как оружие работает в полную силу только в паре с тем, с которым был создан. Да и зов я слышала именно от тати. Поэтому, недолго думая, я полоснула им по своей руке и сразу напитала тьмой. Меч загудел, радостно, как мне показалось, и занял место на моем поясе, в перевязи, в которой и нашли мой новый клинок. Однако с порезом я сильно перестаралась, из ладони потоком лилась кровь. Это, конечно, ерунда, с моей регенерацией он должен затянуться очень быстро. Но я решила на всякий случай перевязать руку, для чего направилась к своему коню, чтобы взять лекарство из седельной сумки. И тут жеребец сам подскочил ко мне и начал быстро слизывать кровь из моей раны. Я смотрела на него во все глаза, ведь он начал неуловимо меняться. Глаза его загорелись алым пламенем, черная шерсть, отливавшая ранее серебром, покрылась красноватыми всполохами. «Твою мать!» – воскликнул неслышно подошедший некромант. «Ты притащила демона! Поездка закончена! Быстро в замок!» И Морлус ловко запихнул меня в портал вместе с конем.